Третья дорожка третьей кассеты. Наставники карате советуют. Смотрите своему противнику в глаза, и вы будете видеть все. При этом они подчеркивают, что простое смотрение дает мало. Смотреть и видеть намерения противника в его глазах, согласно принципу бессознательного, можно только в результате растворения своего «я» в окружающем мире, в который противник включен как его неотъемлемая часть. Свои реакции по отношению к намерениям противника необходимо подчинять принципу упреждения. Принцип упреждения в карате ориентирует бойца на сознательную выработку подсознательных реакций, предвосхищающих реакции противника. Это выражается в дидактическом призыве наставника карате. Ваша рука должна начинать движение одновременно или даже раньше того, как начнет двигаться рука противника. Принцип упреждения ориентирует на отработку таких движений, которые совершаются как инстинктивные реакции. Известно, что инстинкт – это врожденная реакция организма в ответ на раздражение. Такая реакция, например, отдергивание руки при уколе острым предметом, совершается по впечатанным в организм программам. Этой реакции не нужно обучаться. Защитное действие владеющего карате не инстинкт, а осознанная реализация подсознательного. Владеющий карате, воспитавший свою подсознательную способность быстрого противодействия, обладает контролируемыми навыками. Тот, кто следует принципу упреждения, во-первых, не среагирует на ложную атаку, а во-вторых, не совершит нежелательных опасных действий. Сознание бойца карате, функционирующее на основе принципа предвосхищения, четко перерабатывает поступающую информацию. Однако оно не выступает тормозом мгновенных действий. Непосвященному глазу поведение бойца карате кажется пассивным, создается впечатление о его неподготовленности к защите. Это впечатление связано с тем, что владеющий карате подчиняет свою деятельность принципу недеяния. Принцип недеяния восходит к догматам буддизма. Однако сущность недеяния в карате отличается от недеяния классического буддизма. В карате недеяние связано с расслаблением, избеганием напряженности, устранением преждевременных усилий. Принцип недеяния требует воспитания выдержки и хладнокровного ожидания атаки противника, чтобы, используя слабые стороны этой атаки, нанести сокрушительный удар. Недеяние – это действие в скрытой форме, это вызов противника на преждевременную атаку, заманивание его в ловушку. Принцип недеяния положен в основу тренировки всех известных школ, хотя и трактуется по-разному. Нередко наставник карате учит своих учеников соблюдать недеяние примерно таким образом. Когда стоишь перед противником, нельзя думать ни о чем. Твой разум должен уснуть, и ты обязан войти в состояние отрешенности. Лицо твое должно выражать лишь ненависть и неотвратимость твоей победы. Только в этом случае ноги и руки твои будут действовать сами легко и свободно. Карате, как и другие виды военно-спортивного искусства Японии, позволяет видеть Японию изнутри. В карате, айкидо, кендо, кюдо люди учатся не только и не столько борьбе, сколько образу жизни. Мастера военно-спортивных искусств воспитывают молодежь в традиционном почитании старших и уважении установленного порядка. Поскольку все из рассмотренных выше прикладных видов спорта требуют длительной и упорной тренировки, считается, что они воспитывают твердость духа, терпение, целеустремленность, решительность. Военно-спортивные виды борьбы пользуются в Японии большой популярностью. Некоторые из этих видов включены в школьные программы. Все это приобщает молодое поколение японцев к традициям прошлого. Этическая подготовка. Наставники карате постоянно советуют своим подопечным научиться сливать воедино свое тело и дух. Для этого они учат создавать идеальную модель поведения –